Глава 12. Густой туман клубился над водой, стелясь по самой ее поверхности. Плотной, серо-белой пеленой он окружил Колосова, не давая возможности видеть дальше, чем на несколько метров. Колосов вдруг понял, что он заблудился, но по-прежнему старательно и монотонно продолжал выгребать руками, стараясь не сбить дыхание и продолжать плыть правильным брасом. Ему обязательно нужно было доплыть. Куда и зачем доплыть, он, правда, никак не мог вспомнить, но твердо помнил, что обязательно должен. Плыть было страшно тяжело. Вода была тягучей и вязкой, как расплавленный свинец, и почему-то совершенно черной. Каждое движение рук и ног давалось с неимоверным трудом, но он старательно держал голову прямо над поверхностью воды, чтобы она не попадала ему в лицо. И плыл, плыл, плыл. Но тут в тумане как будто возникла какая-то тень. «Берег, берег!» — обрадовался Колосов. Тень росла, приближалась, чернела. И вдруг прямо перед ним из тумана вынырнул нос военного корабля. Он был огромен и продолжал расти, накатываясь на Колосова и заслоняя все вокруг, угрожая подмять его под себя и погрузить в эту черную, тяжелую, тесную воду. Он заметался, пытаясь уйти от столкновения, но тысячи тонн легированной корабельной стали навалились на него, втаптывая в вязкую глубину. «Нет!» — завопил Колосов, и вода хлынула ему в нос и рот, лишая воздуха. «Хэх!» — с хриплым криком вынырнул из сна Виктор и, судорожно дыша, сел в кровати, с ужасом озираясь по сторонам, ничего не понимающим взглядом. Весь он опутан какими-то проводами и трубками, слева на штативе капельница, справа передвижной стеллаж с какими-то приборами. «Фу!» — наконец-то с облегчением выдохнул он. «Это был сон, всего лишь сон. Но где я? Что со мной? Что это за провода?» «Ах, да, головная боль!» Виктор вспомнил, как к пристани подошел катер, и они, погрузившись в него, переправлялись через Волгу. И как, оказавшись на одном траверзе с военными кораблями, он спросил у встретившего их человека в бежевой униформе и зеленой бейсболке с надписью «Шатунов Энтерпрайзес Секьюрити». «Что это за корабли?» «Корабли Каспийской флотилии охраняют остров», — ответил тот. «От кого?» — поинтересовался Виктор. Но спрашиваемый вместо ответа только пожал плечами. Еще Виктор запомнил пристань, к которой они причалили. Место довольно-таки скромного сооружения, которое здесь было в прошлом, теперь красовалась солидная причальная стенка из железобетона, которой, наверное, теперь могут приставать и океанские лайнеры. А дальше? Дальше туман, какие-то лица, снова туман и этот проклятущий сон. «А, вы уже проснулись? Доброе утро!» — пропел мелодичный женский голос, возвращая Колосова к действительности. Он повернул голову, пытаясь разглядеть в полутемной комнате обладательницу нежного голоса. Шррррр, зашуршали раздвигаемые шторы, и в комнату полились яркие солнечные лучи, наполняя ее резким белым светом, на мгновение ослепившим его. Колосов крепко зажмурился, так и не успев разглядеть обладательницу голоса. «Где я?» — спросил он, не раскрывая глаз. «Вы в гостях у Ильи Борисовича», — ответил голос. «Что со мной? Снимите с меня все эти провода», — потребовал Виктор. «Я хочу встать. И где моя одежда?» что вы?» — запротестовал голос. «Сейчас подойдет доктор и Илья Борисович». Раздался звук открывшейся двери. Затем еще один женский голос спросил. «Ну как?» «Уже проснулся и порывается встать», — ответил первый голос. «Хорошо, Маша. Идите, я дальше сама». Снова раздалось чмоканье двери. Вслед за тем комнату огласил звучный шатуновский баритон. «Ну, брат, и напугал ты меня!» Колосов медленно раскрыл глаза и повернулся к двери. На пороге стоял Илья, улыбающийся от уха до уха, а перед ним женщина лет 35-37 в белом халате, на плечи которой Шатунов положил свои лопищи. «Весьма симпатичная докторша, между прочим». «А ведь они любовники», — подумал Виктор, поймав короткий взгляд, которым она наградила Илью. «Впрочем, что мне за дело до того?» «Привет!» Хриплым, каким-то не своим голосом поздоровался он. «Прилягте, пожалуйста», — попросила докторша, подойдя к Колосову и внимательно глядя на приборы, установленные рядом с ним на стеллаже. Холодный кружок стетоскопа запрыгал по его груди. Резким рывком докторша отклеила пластырь, придерживавший трубку, и вытащила из левой руки иглу капельницы. «А теперь сядьте», — попросила она. Надела ему на руку манжетку и, измерив давление, по-видимому, осталась довольна, принявшись освобождать Виктора от датчиков и проводов, которыми они были присоединены к приборам. «Людмила Семеновна у нас, звезда мировой медицины, доктор наук, лучший специалист в России по сердечно-сосудистым заболеваниям», — представил доктор Шушатунов. «Еще бы», — внутренне усмехнувшись, подумал Колосов. «Когда это у тебя были не лучшие?» «Свирский здесь?» — все таким же хриплым голосом спросил он. «Здесь, здесь, не беспокойся. И вакцина тоже здесь», — заверил Шатунов. Он принес к кровати стул и уселся на него задом наперед, облокотившись руками на спинку. Докторша осталась стоять рядом. «Уже испытания провели и даже в производство запустили. Супер! Супер вакцина! Супер Свирский! Все супер! Я тебе по гроб жизни обязан. Видно, так у меня на роду написано быть перед тобой в неоплатном долгу. Сегодня уже будет готова к отгрузке первая партия. Вечером в 8 по этому поводу вечеринка, или, как говорят мои американские партнеры, коктейл-пати. Как, Людмила Семеновна, нашему больному можно будет поучаствовать?» — обратился он к докторше. «Ну, если вести себя разумно, не бегать, не прыгать, не поднимать тяжести». «Какие тяжести, Люсенька? Тяжелее бокала с шампанским, ему ничего не придется держать в руках», — заверил я Шатунов. «Табак, алкоголь исключены. И главное, никаких стрессов. В остальном без ограничений». Колосов прокашлялся. «Как прошли испытания? Как производство?» До него, наконец, дошел смысл слов, сказанных Ильей. «Сколько я спал? Что у меня было?» — спросил он, переводя взгляд с докторши на Шатунова и обратно. «У вас был гипертонический криз», — ответила она. «Людмила Семеновна тебя, неблагодарный, лечила по уникальной и ею разработанной методике. Несколько суток сна, и просыпаешься, как огурчик. Без всяких последствий. Представляешь? Это как пьянка без похмелья». Илья улыбнулся своей роскошной голливудской улыбкой. «Какое сегодня число?» — продолжал настаивать Виктор. «Илья, перестань валять дурака. Это действительно для меня важно. Я оставил Мишу и Вику в станице, в 70 километрах отсюда. Черт, даже не знаю ее название. Максимум 26-го я должен был вернуться за ними». «Сегодня 30 июля», — ответила за Шатунова Людмила Семеновна. «Ах, дьявол!» — пробормотал Колосов, потом, подумав, попросил. «Илюшка, сделай мне машину на той стороне, у пристани. Я за ребятами смотаюсь. Час туда, час обратно». Шатунов открыл было рот, собираясь что-то сказать, но его опередила докторша. «Я бы вам не рекомендовала предпринимать сейчас каких-либо путешествий. Вам еще нужно пару деньков, чтобы окончательно окрепнуть. Иначе, боюсь, приступ может повториться». «Старик, не вопрос», — заверил его Илья. «Правда, у меня с той стороной сейчас определенная напряженка, но я тебе машину отсюда переправлю». «Или, знаешь, давай сделаем так. Ты сиди, не дергайся. Я к тебе человека пришлю, ты ему все объяснишь, и он съездит вместо тебя». «Нет, я сам должен», — отказался Колосов. «Ну, ты слышишь, что доктор говорит? Самому тебе еще нельзя. Во всяком случае, я тебе обещаю что-нибудь придумать. А сейчас, извини, мне надо бежать. Сейчас самая запарка, ведь сегодня первая отгрузка», — заторопился Шатунов. «Да, совсем забыл. Можешь оставаться здесь. А хочешь, перебирайся во флигель, который ты обычно занимаешь. Кстати, вещи твои уже там. И смокинг там тебе уже приготовлен. Сестричка последует за тобой. Команду она уже получила. Так что...» Илья ухмыльнулся. «Вот, держи ключ». Он протянул ему пластиковую карточку. «У нас теперь всюду электронные унифицированные замки стоят. У каждого только своя зона доступа. У тебя зона А, как у меня. Доступа все жилые и производственные помещения. Такого даже у матушки-губернаторши нет». Илья снова продемонстрировал свою ослепительную улыбку. «Извини, надо бежать». Он поднялся со стула и пожал Колосову руку. «Не забудь про вечеринку», — напомнил он, выходя из комнаты. Илья убежал, а Колосов так и остался сидеть на кровати с самым растрепанным видом и кучей вопросов, которые ему некому было задать. «Правда, в комнате еще оставалась докторша?» «Простите», — начал было он, — «со мной на остров прибыли еще два человека». «Извините, я не обладаю никакой информацией», — ответила она. «Соблюдайте режим, и через 2 дня вы уже сможете вести активный образ жизни. В разумных пределах, конечно. До свидания. С вами останется Маша. Если что, звоните». Докторша вышла, а вместо нее в комнату впорхнула белокурая, длинноногая девица в коротеньком халатике, обладательница того самого ангельского голоса. Колосов попробовал было порасспрашивать ее, но толку и от нее не добился. Тогда он оделся и поплелся в сопровождении сестрички в свой коттедж, который Шатунов называл флигелем. Виктор попытался от нее избавиться, но не тут-то было. Дисциплина у шатуновского персонала была железной. «Вы не беспокойтесь, я не буду вам мешать. Я побуду в соседней комнате. Быть рядом с вами — это моя работа». Вежливо, но твердо отклонила она предложение Колосова оставить его одного и найти себе какое-нибудь другое занятие. Дорога до флигеля через парк заняла 15 минут, не более. Но Виктор почувствовал себя уставшим. Он включил видео и завалился на диван, убивать время до вечера.